Амуну принадлежат все суда на морях и реках, да и сами моря и реки. Он и море, и суша, он также и Тор-Нустер, то есть кедровые горы, где растет лес для его струга, называющегося могучее чело Амуна. В образе фараона он входит в великой супруге и зачинает во дворце гора. Он Баал каждым своим членом. Это тебе понятно? Он солнце, и имя ему Амун-Ра. Это удовлетворяет твоим условиям величия, или, может быть, не совсем? Я слыхал, однако, — сказал Иосиф, — будто в темноте самой задней палаты он делается бараном. Слыхал, слыхал. Ты говоришь в точности так же, как соображаешь. Ничуть не лучше. Амун, овн, подобно тому, как Бастет в стране устья и кошка, а великий писец в Шмуне, то ибис, то обезьяна, ибо они священны в своих животных, а животные в них. Тебе придется многому научиться, если ты хочешь жить в этой стране и существовать в ней хотя бы на правах последнего из ее молодых рабов. Как ты увидишь Бога, ежели не в животном? Существует три единства Бога, человека и животного. При совокуплении божественного и животного начал получается человек, что видно на примере фараона, когда он на празднике по старинному обычаю нацепляет на себя хвост. А если животное совокупится с человеком, получится Бог, и только в таком сочетании можно увидеть и понять божественное начало. Поэтому Гекет, великую повитуху, ты видишь на стенах с головой жабы, а Анупа, открывателя дорог, — собачьей головой. В животном, в свою очередь, соединены Бог и человек, и животное, будучи священным местом их соприкосновения и союза, по природе своей, празднично и достопочтенно. Недаром среди праздников большим почетом пользуется тот, на котором в городе Джедете козел совокупляется с девственницей. «Об этом я слышал», — сказал Иосиф, — «но одобряет ли господин мой такой обычай?» «Я?» — спросил Маонит. «Оставь старика в покое. Мы странствующие купцы, посредники, наш дом везде и нигде, мы живем по правилу, чей хлеб едим, того и Богу кадим. Запомни это мирское правило, тебе оно тоже пригодится». «В Египте и в доме носителя Апахала», — отвечал Иосиф, — «я и слова не пророню против праздника покрытия, но, говоря между нами в слове «достопочтенный», есть некий подвох, некая западня. Ведь старое люди часто считают достопочтенным только из-за его старости, отождествляя таким образом разные вещи. Но достопочтенность старого иной раз обманчива. Старое — это подчас просто-напросто пережиток давних времен. И тогда оно только кажется достопочтенным, будучи на самом деле мерзостью перед Господом и гнусностью. Обряд, совершаемый над девушками в Джедете, представляется мне, по правде говоря, довольно гнусным. Как же это определишь? И вообще, до чего мы дойдем, если каждый молокосос объявит себя средоточием мира и станет судить, что в мире священно, а что просто старо, что еще достопочтенно и что уже мерзко? Так, пожалуй, скоро и не осталось бы ничего святого. Не думаю, что ты будешь держать язык за зубами, скрывая свои неблагочестивые мысли. Ведь таким мыслям, как у тебя, свойственно съедать с языка, уж я это знаю. Находясь близ тебя, господин мой, легко научиться отождествлять достопочтенность и старость. Тра-та-та-та-та! Не распыляйся передо мной, мелким бесом, ибо я всего-навсего странствующий купец. Лучше намотай на ус мои советы, чтобы не попасть в просак у сынов Египта и не погубить себя своей болтовней. Ты явно не умеешь держать про себя свои мысли. Так позаботься же, чтобы мысли твои были правильны, а не только речи. Нет ничего благочестивее, чем единство Бога, человека и животного в жертве. Размышляя о жертве, прими в соображение эти три начала, и они взаимно уничтожатся в ней, ибо в жертве присутствуют все три, и каждое становится на место другого. Вот почему в темноте самой задней палаты Амун оказывается жертвенным овном. Не пойму, что со мной творится, господин мой и покупатель, достопочтенный купец? Покуда я слушал твои наставления, Совсем стемнело, и звезды сочатся рассеянным светом, похожим на алмазную пыль.